Глава 38. Гости. Эйнар. Все пары я провел как на иголках. Справится ли Злата? Не случится ли какой-нибудь форс-мажор? Хотя в глубине души я верил, что ведьма справится. Илона на первой паре пыталась со мной заговорить, желая помириться. Но я игнорировал ее попытки сблизиться. Пусть уматывает в Иралию в родовой замок Гиллиана. Эта парочка стоит друг друга. Видали мы таких подружек. Когда закончились занятия, все студентки гражданского факультета кинулись к главному корпусу, чтобы с последнего этажа понаблюдать за смотром. Оказывается, девчонки жуть как любят ледяных драконов. Я тоже решил не отбиваться от коллектива и поспешил наверх. Я нашел удобное окно в длинном коридоре, откуда было видно плац, как на ладони. Как раз началось. Первая рота явилась, сняв морок невидимости. Я забыл, как дышать, когда Злата представляла боевых магов, но она справилась великолепно. Все шло как по маслу. Драконы не подвели, грациозной мощью являясь в небе, а потом строились в ряд. Я выдохнул, упершись лбом в холодное стекло. Все. Умничка. Короли довольны, улыбаются. Все в восторге. Солдаты с троем ушли в столовую. Пора и мне туда отправляться. Но что-то удерживало меня, словно требуя остаться, и я продолжал наблюдать за тем, как Злата о чем-то беседует с Вермандом. И вдруг король сурово посмотрел на ведьму. Вот бы услышать, о чем они говорят, но мой слух не такой тонкий, как у драконов. Злата кивнула, отвернувшись в сторону парка, и через мгновение сорвалась с места, ускоряясь, словно лавина. Что она задумала? Сердце забилось в висках, и холодный пот прошиб меня. Она собирается обернуться в дракона? В глазах потемнело, когда мое родное тело рассыпалось на снежную пыль. До леса оставалось совсем небольшое расстояние. Она не успеет обернуться. Время, словно липкая патока, растянулось, и мир замер. — Опоки! — пропищал кто-то сдавленно за спиной. — Наш ректор! — волновались оставшиеся зеваки, которые тоже никуда не спешили. Снежный вихрь, поднимаясь в небо, врезался в верхушки деревьев, но продолжил лететь вверх. И вот над парком воплощался ледяной дракон, едва не задевая голые деревья своим брюхом. Все же Нар не подвел и смог взлететь. Ну, она у меня получит. Как Злата могла так рисковать собой и моим зверем? — Мамочки, он смог. Вот это высший класс. Ах, я была уверена, что его светлость справится, — щебетали студентки рядом, также прильнув к окнам коридора. Дракон, окончательно перевоплотившись, сделал круг над академией, гордо расправив крылья, а затем пошел на посадку. Через минуту Злата уже шла к высоким гостям уверенной походкой. И что это было? Показательное выступление? Вермонт в своем репертуаре. Любит за чужой счет покрасоваться. Уверен, именно он заставил ведьму обернуться в дракона, чтобы впечатлить короля Эраллии. От осознания того, что Злата пошла на такой риск ради меня, в глазах заплясали белые мушки. Не хватало еще тут в обморок бухнуться. Да чего же девичье тело слабое и хрупкое? Я молча наблюдал за тем, как делегация уходит с площади. Вдруг запекло в груди, магия всколыхнулась, требуя выхода. Ох уж этот нестабильный дар неинициированной ведьмы! А ведь девочка давно готова пройти первый круг посвящения магии, в ней скоро будет через край. Я немного постоял, выравнивая дыхание, чтобы силы успокоились. Наконец, отойдя от стекла, я медленно пошел вниз. Девушки с гражданского факультета уже покинули коридор, поспешив в столовую. Только у меня от выкрутасов Златы аппетит совсем пропал. И я направился в свои покои, чтобы отдохнуть и привести магию в стабильное состояние. Мне помогла медитация. Я почти час просидел в таком состоянии на кровати, пока меня не потревожили. Вернулась Злата и не одна. С ней были Рагнаард и красивая молодая женщина. Ее сходство с ведьмой не вызывало сомнений в том, кто передо мной. «Мам, знакомься, это Эйнар Логмер, начальник Академии Хэскол». Губы ведьмы чуть дрогнули в улыбке, и она сочувственно посмотрела на меня. «Рад знакомству». Склонил я голову. «Простите, руку целовать не буду». «И не нужно, Лина Одвинарс. Я тоже рада». Неловко улыбнулась старшая ведьма, представившись. «Даже не скажешь, что передо мной дочка самой богини Эралии». Выглядела женщина просто, и выражение ее лица совсем не пафосное. «Злата и Нарт рассказали, в какую непростую ситуацию вы попали. Честно говоря, я до сих пор в шоке». «Да, не каждый день узнаешь во взрослом мужчине свою дочь». Иронично ухмыльнулся отец ведьмы. «Нужно что-то делать, чтобы вернуть нашу девочку в ее тело». «Боги те еще шутники», — вздохнула Лина. «С ними лучше не связываться». «Эралия обещала узнать, кто над нами так пошутил». Вспомнил я обещание богини. «Пока вся надежда на нее». «Не волнуйтесь, ваша светлость. Мы обязательно сделаем все, что в наших силах». Уверенно произнесла мать Златы и ласково посмотрела на мужа. «Правда ведь, дорогой?» «Конечно, милая», — обнял ее дракон, прижав к себе. В их глазах светилась любовь и полное доверие. В этот миг мне вдруг стало завидно и пожалел, что я не обычный огненный дракон, а высший, ледяной. Нам недоступны такие сильные чувства и эмоции. Мы долго обсуждали учения, которые должны были начаться завтра утром. Сверили еще раз карты и план действий. Я поделился мыслями о том, как поймать шпиона, и рассказал, что успел сделать, пока изображал из себя ведьму-студентку. Родители Златы поддержали мою идею, пообещав помочь поймать шпиона, так как это и в их интересах тоже. Нарт хочет, чтобы Люменмар и Эралия стали дружными соседями-партнерами. Вечером вся семья собралась на ужин в апартаменты короля Люменмара. Я отказался, так как аппетит пропал, да и делать мне там было нечего. В отличие от меня, Злата должна была присутствовать и исполнять обязанности начальника академии. Однако самое страшное позади. Ужин — это не полет над академией. Я был спокоен за ведьму, тем более ее родные рядом. Пока я остался один, решил сделать домашку, хотя не собирался идти на учебу на следующий день. Я не могу пропустить столь важные учения. Буду исполнять роль помощницы ректора и следить за ходом боевых действий на полигоне. Все же зря я не сходил в столовую на ужин. Аппетит разыгрался так, что в животе урчало. Злата вернулась поздно. Я успел принять ванну и лечь в постель с книгой по военной тактике. Улыбаясь, она вошла в комнату и поставила на стол поднос с едой. — Вот, ваша светлость, принесла ужин, раз вы отказались идти в столовую. Глаза у нее лихорадочно блестели, а настроение было хорошим. Королевские яства с монаршего стола. — Простите, что поздно вернулась, я засиделась с родителями в их покоях. Нам нужно было поговорить. — Ничего, я понимаю. Аромат еды долетел до меня, и я сглотнул поступающую слюну. Вот ведь не забыла про меня, беспокоилась. Приятно. Спасибо, Злата. Улыбнулся я и встал с постели, отложив монографию великого полководца. Там нет мяса, и я сама выбирала блюдо. Гордо заявила она, расстегивая мундир. Повара расстарались на славу. Ты сегодня не в первый раз меня спасаешь. Благодарю тебя, Злата. Скажи... Тот оборот на площади был по приказу Вермонда? Не совсем приказ, но Нар сказал, что король не простит вам позора. Вздохнула устала ведьма. Дракон обещал не подвести, и я ему поверила. Он просто чудо. Даже так? Я не верил своим ушам. Эта парочка, похоже, спелась. Нар меня удивляет. Неужели ведьма настолько ему понравилась, что он доверяет ей, как мне? Ешьте уже, хватит болтать. Я так устала сегодня, что сил нет. Ведьма стянула сапоги. Я принялся уплетать бутерброды с запеченными овощами и сыром. Жареный картофель под соусом оказался великолепен. Даже про десерт ведьма не забыла. Я еще раз поблагодарил ее за ужин. Злата ушла в ванную, а я наслаждался трапезой. Какая все же хорошая девушка. Наверное, потому что выросла в полноценной семье, где любовь и забота о близких естественны. Наевшись от пуза, я лег в кровать, закутавшись в теплое одеяло. Сонливость тут же навалилась на меня. Все-таки сытому жить проще. Я почти заснул, когда холодная ладонь коснулась моей груди, и одновременно раздался женский виск. Я подскочил, не понимая, что происходит, и уставился на принцессу в белой кружевной сорочке. «Ты кто такая?» — заверещала Лайна высоким голоском, сидя на кровати. «И что ты делаешь в постели моего жениха?» «В смысле?» — протер я глаза. «Кого?» «Эйнар мой жених!» — сжала она губы в тонкую линию. «И я спросила, кто ты такая?» «Это ты кто такая?» Решил я тоже идти напролом. «Ну надо же!» — заявилась ко мне в спальню. «Я принцесса Лайна Люменмарская!» — задрала она острый носик. «А ты, ведьма, брысь отсюда, пока Эйнар не вернулся!» «Сама брысь. Я тут живу. Эйнар мой жених, а не твой. Понятно?» Я схватил подушку и угрожающе взглянул на принцессу. «Что? Да как ты смеешь, шлюха безродная, так со мной разговаривать?» Сжала она кулаки и набросилась на меня, как фурия. Я успел увернуться и ударил ее в ответочку подушкой. Лайна, не будь ледяной драконицей, успела поднырнуть и кувыркнулась на постели. Вцепилась во вторую подушку, бросив ее в меня, но промахнулась. — Зато ты, шлюха высокородная! — парировал я, поднимая орудие боя, набитое перьями. — Ах ты, гадина! И в меня опять полетела подушка. У нас завязался настоящий бой не на жизнь, а на смерть. Мы кидались подушками так, что в какой-то момент ткань на одном из орудий треснула, и ворох перьев разлетелся по всей комнате. Лайна бросилась на меня, вцепившись в волосы. Я тоже ухватился за ее тощую косу. Вопль стоял такой, что, наверное, вся академия слышала. «Что тут происходит?» Ведьма выскочила из ванной в одних штанах, надетых наспех. «Ваше высочество! Злата! Что вы тут устроили?» Мы тут же разжали пальцы и отпрыгнули в разные стороны. Белые перья летали в воздухе, медленно оседая. Лайна, поправляя сползшие лямки соблазнительной сорочки, улыбнулась лжеректору и приторным голоском заговорила: «Эйнарчик, скажи этой ведьме, чтобы уматывала отсюда!» «Что?» — округлила глаза Злата, уставившись на принцессу. «Ваше высочество, вы-то сами тут как оказались?» И подозрительно покосилась на меня. «Ага, я ее позвал». Состроив недовольную гримасу, я отвернулся. «Ну как же? Мы ведь договаривались!» Принцесса играла роль обиженки хорошо и смущенно опустила ресницы. «Эйнар, ты сам весь вечер подавал мне знаки. Какие еще знаки?» Удивился я, сложив руки на груди и окинул Лайну презрительным взглядом. «Тебя сюда никто не звал. Тоже мне принцесса. Заявилась в спальню к холостому мужчине в таком виде. Не стыдно, ваше высочество?» — Твоего мнения, шлюха безродная, никто не спрашивал. Зло процедила соперница. — Не сметь так говорить о моей невесте! — гаркнула Злата. В этот момент засиял знакомый свет, и я замер, наблюдая за тем, как среди облака белых перьев появляется богиня. «Ой, а что происходит?» — удивилась Иралия, рассматривая с любопытством присутствующих. «Какой бардак!» «Привет, бабушка!» Растянул я губы в улыбке и кинулся обнимать богиню, на что та даже немного опешила. Но при посторонней девице не стала меня отталкивать, а по-родственному обняла за плечи. — Златочка, ты устроила этот беспорядок? — ласково потрепала она меня за щеку. — Мы тут с принцессой Люминмарской жениха делили. Я ухмыльнулся белобрысой бестии, которая замерла в шоке, рассматривая богиню. — Жениха? — округлила глаза Эралия, но, сообразив, прищурилась недобро на Лайну. — Эйнар, что ли? И как? Поделили? — Да, принцесса уже уходит. Я с нажимом посмотрел на лишнюю в комнате. — Я... просто... — потеряла дар речи принцесса, не отводя взор от божественной гости. — Да, я ухожу. Словно пришибленная, Лайна двинулась к выходу. «А вот выкуси! И кто из нас теперь шлюха безродная?» Я ликовал, чувствуя гордость за Злату. «Стой! Куда в таком виде?» Я заметил на стуле шелковый пеньюар, подхватил его и подал принцессе. «Ага, спасибо!» — кивнула она. Надела халатик и поспешила уйти из покоев. «Дети мои, вы меня с каждым разом удивляете все больше и больше!» Иронично ахнула богиня. «Бабуля, как же я рада видеть тебя!» Злата обняла родственницу, смахнув с нее перья. «Есть новости для нас!»